И не только, потому что выбывшую тут же заменила другая. А дальше мне сзади прилетело по голове, и я отключился. Очнулся связанным вместе с Рюнхат по рукам и ногам. Нас щедро обмотали какой-то белой искусственной нитью. Еще немного, и все, что ниже моей головы, можно было принять за кокон. И разбудили плеском ледяной воды. Голова раскалывалась, а тело резко обожгло, чтобы потом его начало холодить. Это было крайне неприятно и больше похоже на пытку. Ну что же, Фаргара ошиблась, вы не мясо. Мясо удобно бить, но на этом все. Нам же досталось кое-что покруче, девчонки. Как думаете, заслужили они недолгое время поносить с нами нашу форму? Снова говорил этот голос, обладательницу которого все еще невозможно было отследить. Она была сзади нас. Перед нами стоял строй из девушек, часть из которых выглядела помято. Ответом на ее вопрос был нестройный рой голосов. Большинство были против. Но после этого голос вдруг стал тверже. Я вас спрашивала, ожидая ровно один ответ. Ответ «да». Потому что эти две волшебницы сами опустили некоторых из вас на уровень мяса. Те, кто выбыл из боя после их ударов, выйти из строя. Мое воздействие я узнаю из тысячи. Псевдонефть так легко не оттирается. Играло во мне злорадство. Кроме этой девушки вышло еще четыре. Значит, две я, три Рюнхат. Неплохо. Вас одолели волшебницы. В рукопашном бою, когда на вашей стороне была численность, подготовка и диспозиция, вашему промаху нет никакого оправдания. Теперь вы все не имеете права даже на клички. Вас теперь зовут мясо с первого по пятый номер. Вы меня поняли? И девушки с каменными лицами ответили по шаблону мясо, номер, поняла. Меня аж передернуло. А теперь отбой. Поближе с нашими гостями познакомимся после, раз сейчас не судьба. С этими словами все девушки, будто копируя друг дружку, развернулись и вошли в камеры. Сзади тоже послышались звуки шагов, а вместе с ними и угасало освещение, которое было изначально включено, когда мы сюда пришли. Значит, попытались надуть ложным отбоем. И мы, конечно, с Рюнхат молодцы, но отвязывать нас никто не собирался. Сука. Глава 15.61. Нарушители распорядка. Еще и свет напоследок вырубили, как и закрыли дверь из этой импровизированной казармы. Поэтому вскоре, кроме крайне скупого приборного и сигнального освещения, не осталось ничего. А у темноте я привыкаю не слишком быстро. Света не хватало даже, чтобы я смог нормально разглядеть Рюнхат. Но я точно запомнил, что она слева от меня. Так что повернулся туда и спросил: «Рюн, можешь как-нибудь выбраться?» Общение с Види не пошло мне на пользу, ибо случайно я сократил имя девушки, хоть и не получал разрешения. Это же практически кличка. Но Рюнхат вообще не обратила на это внимания. Это только я такой дурак, что будет париться о таком даже сейчас. «Нет», — сказала она весьма болезненным тоном, — «попробуй сама подвигаться и почувствуешь самые незабываемые ощущения». Дала она совет, который мне точно не стоит проверять, но я чисто автоматически это сделал, и каждая попытка движения отдавалась ноющей болью, что раньше была неощутимой на грани сознания, но каждое движение будто пробуждали ее, и она щедро окатывала тело крайне неприятными волнами. Я не сдержал шипение, на которое Рюнхат лишь рассмеялась. «Неплохо нас отделали, зато и мы тоже с тобой не промах. В такой ситуации вывести из строя в 2,5 раза больше врагов, да мы как героини древности из сказок». Радовалась девушка неизвестно чему, после чего тоже зашипела от боли. Видимо, от возбуждения сильно дернулась. «Слушай, а чем нас таким вообще перевязали?» — поинтересовался я. «Ведь если Рюнхат в курсе, что это и чего боится, то тогда это уже лучше, чем сидеть в безвестности». «Точно не знаю, но в детстве мы с чем-то таким строили домик на дереве. Была у нас в качестве крана, так что порвать даже не думай. Крепкая была, зараза. А учитывая, сколько на нас ее намотали, похоже, что мы тут надолго». Без особого оптимизма завершила она. «А может ли она бояться огня?» — решил спросить, прежде чем действовать. «Пусть нас привязали раздельно, ожоги всего получать не хотелось. Слишком ее много, чтобы отделаться лишь испугом. Ну, такого мы точно не пробовали. А ты что, знаешь заклинание огня?» — с удивлением спросила девушка. «Только начальное», — утихомирил я ее оптимизм. «Так что не рассчитывай на слишком многое. Спрашивается, нафига я не упрощаю себе работу, воспользовавшись Надиром, попытавшись прорваться с помощью его силы? Ну, директриса очень вежливо попросила его не демонстрировать в таком месте ни в коем случае, если я все еще желаю вернуться в лагерь, а не в место похуже. Я думаю, что понял, к чему она клонила, Так что да, мой бесплатный усилитель под полным запретом. Так что, сосредоточившись и ощущая движение маны, начал нагревать руки. Они противно заныли, ведь хозяин все же изволил обратить на них внимание. Ну да, когда они выкручены под не слишком естественным углом назад, это не добавляет хорошего настроения. А уж когда к этому прибавляется жар пламени. В общем, не выдержал. Недостаточно я волевой, чтобы жечь что-то вместе с собой. Попытался дернуть, чтобы посмотреть, может, нить ослабла. Вышло примерно ничего. Можно даже сказать, это было ожидаемо. Все же я не обольщаюсь и не считаю нас с Рюн первыми из волшебниц, кто попал к этим дикаркам в форме. Наверняка нас запаковали сознанием дела, чтобы нам ничто не позволило выбраться, ни физическая сила, ни магия. Скорее всего, веревка эта рассчитана именно на второе, а первое мы успешно продемонстрировали сами, выдав себя, чтобы просто побить несколько девчонок. Черт, не получается, честно признался я своей соседке по несчастью. Она издала немного разочарованный вздох. «Да бесполезно», — сказала она. Я попытался возразить, но она обратила внимание на другое. «Мне кажется, что это такое извращенное наблюдение того, на что еще мы способны. Даже если выберемся, то эти сучки будут знать, на что мы способны. Так что давай беречь силы до этого момента. Поспать можно и так», — усмехнулась Рюн. «В этом определенно был смысл. Кроме того, было странно, что нам специально не показали девушку, что командовала этим приветственным комитетом. Мы видели лишь общий строй, а говорили сзади. И даже краем глаза не смог зацепить говорившую. С чего бы это? Чтобы мы не подкараулили и не поставили на лицо пару синяков, значит, она та еще трусиха». Но в темноте пространства продолжали гореть огни на дверях, и два зеленых огонька манили своим мягким светом относительной безопасности. «Значит, у нас все же есть возможность попасть к себе и поспать, как все. Возможно, даже надеть форму. Даже если она будет хотя бы в половину такой же эффективной, как у наших пленительниц, то это будет огромный бонус. В крайнем случае, там лежат винтовки, и пусть они разряжены, и я понятия не имею, как из них вообще стрелять, но что мешает подобно пещерному человеку использовать их как дубину? Женя, слушай меня внимательно и не показывай вида», — раздался в моей голове голос Рюнхат. Хотел автоматически повернуться в ее сторону, но сдержался. «Я выхватила у одной из них рабочий нож и вполне могу им воспользоваться, но предлагаю еще немного выждать, на случай, если они следят и тут же собираются связать заново. Поворочайся, если поняла. Вот она, разница между нашими парами. У них там уже вовсю телепатия. Жаль, не могу ей ответить, потому что просто не знаю как. И даже она это понимает. Поэтому еще немного попытался якобы порвать свои путы, пока не сказал пессимистично и бесполезно. Рюн никак не показала, что усвоила мой посыл. Привыкшие к темноте глаза стали видеть девушку рядом намного четче. Ее лицо немного опухло. Было очевидно, как именно ее вырубили. Взглянул на это, и моя макушка заболела еще сильнее, будто бы из солидарности. Мы еще немного поболтали о всякой ерунде, пытаясь потратить конспирационное время. Это было довольно весело. Пусть по большей части болтал Рюнхат, осыпая меня историями из своего детства. И я как будто выслушивал еще одного парня. Потому что это были буквально мои развлечения, с поправкой на разность миров, и от этого становилось тепло на душе. Такая себе замена мужского общества, но имею, что имею. Скорее всего, в детстве мальчишки с удивлением узнали, что она на самом деле девчонка. Пока Рюнхат рассказывала очередную байку, я буквально краем уха услышал странный звук. Вжик, и на секунду сзади девушки что-то блеснуло, быстро прорываясь сквозь слой веревок. «Думаю, уже можно», — снова говорила она исключительно через телепатию. «Если нет, то все равно, нам надо срочно бежать к своим комнатам. Подожди, сейчас и тебя освобожу. Извини, если пораню». Ну, не зря она предупредила, потому что все-таки смогла немного задеть. Чудом не выдал из себя ни звука, под ужасно извиняющимся взглядом девушки. Ради свободы можно и потерпеть. Не стал оглядывать рану, потому что клинок все прижег за меня. Поэтому пылающая ровная линия с изменением глубины стала отличным напоминанием об этом. По крайней мере, пока меня не залечат в госпитале. И мы быстро рванули к открытым дверям, уже не парясь о конспирации. И, что характерно, они не запирались за нами. Что были мы, что не были, двери не реагировали, не давая даже иллюзии безопасности. Так что перебрался вместе со всеми вещами в каморку Крюнхат, и сразу стало тесновато. Переодевались по очереди, чтобы если что один защитил другого, встав в проходе. Он не был таким уж широким, так что мы при желании могли бы подобно спартанцам удерживать наши крайне маленькие фермопилы. И мне показалось, или девушка как-то странно смотрела мне ниже пояса, чего только не покажется в темноте, так что решили дежурить. Извинявшаяся за свою неточность девушка уговорила меня спать первым, утверждая, что ей еще не спится. У меня был отличный контраргумент о том, что с горящей болью линии на спине тоже плохо засыпается, но не хотел заставлять ее грустить из-за этого. Бывает, вот и все. А засыпал я в обнимку с винтовкой, как будто попал в какой-нибудь фильм про тренировку солдат. Вот только в моем случае это было необходимостью держать эту импровизированную дубинку максимально близко к себе. Даже несмотря на боль, вырубился я довольно быстро, к своему небольшому стыду. Даже и не заметил того, как Рюн уже будила меня, чтобы уже я сторожил вход. Наверное, всем этим казарменным крысам будет очень смешно смотреть на наши абсолютно невыспавшиеся лица. Интересно, как Рюн вообще замерила, сколько времени я должен спать? Часов я не видел. Неужели считала про себя, или же меня надули и мне придется сидеть на стреме гораздо дольше, чем она? Но, не буду так к ней относиться, она не показывала никаких признаков того, что ей в этом вопросе не стоит доверять. Сидел на краешке кровати в полнейшем напряжении, покрепче сжимая винтовку дубину. Первое, кто зайдет, получит от меня по голове от всей души. Надеюсь, что они не додумаются нацепить шлемы. Спать в них неудобно, поэтому свой я надел лишь сейчас. И, о боже, это была как будто сказка наяву. Мечта каждого мальчишки. Вот собственно откуда Рюн и узнала время. Это же самая настоящая дополненная реальность. Время, перекрестие прицела, которое появляется, если взять винтовку по-нормальному, различные показатели по типу сердцебиения, которое от всех этих нервов у меня было за сотню, краткая выжимка о травмах, где я узнал о том, что у меня оказывается пара трещин в ребрах, а болит так, как будто будет просто синяк, и самое важное, до чего я докопался, прибор ночного видения. Стоило его подключить, как мир сразу же обрел краски. От неожиданности даже снял этот головной убор с себя, чтобы проверить. Вдруг он просто превращается в огромную лампочку, и я буду мешать девушке спать. Ничего подобного. Мир стал идеально освещенным лишь для меня. Огляделся как следует. Рюнхат очень шла военная форма, пусть по большей части девушка была укрыта одеялом, но кое-где чернота проглядывалась достаточно, чтобы оценить это. Да и, если честно, мне и самому нравилась эта вещь, особенно в сочетании со шлемом. Хотя, задумавшись над этим, насколько это может быть полезно против аномалий, я все-таки скажу, что не слишком. И основная проблема тут вес этого костюма. Я бы дал ему килограмм 5, хотя я и всегда был плох в оценке чего-либо по ощущениям, имея в виду длину, вес, температуру и всякое такое. Кончено, я еще не пробовал в нем двигаться, но что-то подсказывает, что результат мне не слишком понравится. Размен скорости на броню – это не то, что может помочь против сверхсильных существ. Уж вряд ли можно на аномалии ходить группой, как будто это рейд в какой-нибудь МО. Хотя я бы посмотрел, особенно в этих потрясающих визорах, подогнанных под командную работу. И да, это тоже можно было сделать. Я внес Рюн в напарницы. Правда, она проходила в рамках шлема лишь как набор цифр. Я смог задать этому огромному числу более короткое имя. Интересно, сама девушка уже сделала это, учитывая, что тут была подсказка о том, когда лучше будить товарища, чтобы она не чувствовала себя разбитой, это вполне возможно. Потому что я осознавал, что мне явно не хватило, но это не было тем стандартным разлепливанием глаз на секунду и последующим повторным засыпанием. Нет, тут было нечто намного большее. Пробежавшись по списку повреждений Рюнхат и сравнив со своими, пришел к выводу, что отхватили мы более-менее одинаково. После дальнейшего исследования нашел возможность автоматического заживления ран, чем и воспользовался. Наверняка остальные получившие от нас девчонки уже давно подлатаны. Но чем интересно, меня будут лечить какой-то химией. Это было неважно, ведь вскоре ноющая боль разной степени градации начала уменьшаться, к моей огромной незамутненной радости. Все же интересный это костюм, хотелось бы все-таки узнать, как он работает. Как будто здешние решили подвергнуть магию реверс-инжинирингу и сделали нечто даже еще больше захватывающее мой разум. Нет, не в обиду всяким огненным шарам и телепатиям, но почему-то кажется крутым, когда то же самое достигается с помощью технологии, а не того, что у тебя внутри мана. Возможно, я не прав, но мне было сейчас очень приятно изучать свалившееся на голову чудо. Еще бы, блин, соседи хорошие достались. Но, похоже, во всех здешних структурах есть фатальный недостаток, благодаря которому я бы, будь у меня выбор, не приблизился и на километр. А так я и волшебница, и странная курсантка. Осталось только на космическом корабле слетать куда-нибудь юнгой для полноты ощущений. Увлекался я шлемом крайне осторожно, не забывая держать открытую дверь в постоянном обзоре и вслушиваясь в тишину, в которой мерно что-то крайне мягко гудело, не доставляя никакого дискомфорта этим звукам. Но за остаток ночи это было то, что я успел раскопать. Стоило только часам показать определенное время, как я был на пару секунд ослеплен яркостью. Пощадите мои глаза, кто-нибудь. Благо, самому выключать режим ночного видения не надо было, техника сделала это за меня, за что я был ей весьма благодарен. Но помимо света в уши еще ворвался звон крайне противной мелодии. То ли это инструмент, то ли что-то искусно синтезированное, но этим можно было поднять даже мертвого. Рюнхат до этого статуса, конечно, далеко, но она, выругавшись, присоединилась ко мне в посиделках, также нацепив шлем. Мы с девушкой, не сговариваясь, встали в дверном проеме, готовые ко всему, но не к тому, что мы снова увидим строй девушек, которым мы были абсолютно не нужны. Даже стало как-то немного обидно, ровно на одну секунду. И теперь все стояли в шлемах, в отличие от вчерашнего дня. Учиться на ошибках или же тогда было этакое свободное ношение формы, не имел ни малейшего представления. Очевидно, что происходит что-то обыденное. Утренние построения, или они так стоят для приема пищи, но нас никто не просвещал. Думаю, что по большей части специально из мелочной мести. Так что я уже внутри готовился к чему-нибудь этакому за то, что мы не ведем себя как все, и это не заставило себя долго ждать. Форма начала шагать сама по себе, не реагируя ни на одну мою попытку остановить ее. Неужели настоящей ловушкой все это время была она? Что это за предательство такое? Ты же меня вылечила. Или это был всего лишь обман? Форма самовольно поставила нас в конец строя под сдержанные смешки остальных. Прекрасно ведь знали, что будет, веселяться тут за наш счет, ненавижу. Из воздуха, на огромную линию столов спроецировалась девушка, одетая в форму, выглядящую намного более защищенной, чем наша. Это что, блин, самый настоящий? И в строю нам снова дали контроль, и я до кое-чего догадался. А именно поднял немного шлем, чтобы стекло или что здесь у меня больше не скрывало глаза. Девушки нет, зато динамики, судя по всему, у нее самые что ни на есть настоящие. Она начала небольшую речь, сводящуюся к нескольким пунктам. Говорила она мягко и складно, будто не сама вчера отдавала приказы схватить нас, а потом демонстрировала свое влияние на остальных. Будто перешла в разряд доброй инструкторши, что не слишком хорошо сочеталось с властью, которой она буквально заставила нас выйти из маленькой каморки. Говорила о том, что все очень рады нас видеть и нам здесь очень понравится. Это было очевидной ложью, что стоит изучить распорядок дня, который теперь был на самом видном месте в шлеме. Мог поклясться всем, что у меня есть, что до ее упоминания его там не было, и желала приятного аппетита. Да, хорошие пожелания. Не лиши она нас завтрака за нарушение режима в виде нахождения во время отбоя вне своих комнат. На чем бы она ни оперировалась и где бы ни была установлена, мне искренне хотелось туда ворваться и устроить короткое замыкание. Глава 16.62. Начало светлого и позитивного дня. Ощущал я себя здесь неким бедным родственником, очень нелюбимым, которого пригласили на семейные посиделки скорее из чистой случайности. Не знаю, какие чувства были у Рюнхат, но стоять с голодным желудком, глядя на ровный стол активно поедающих что-то девчонок, было не слишком приятно даже физически. К огромному счастью за мной не было привычки голодать, но сейчас мне правда хотелось, чтобы таковая у меня была. Наверное, где-то в глубине души я мазохист, ведь было бы намного легче, игнорируя я еду, смотря в другое место. Нас все же усадили за стол, предлагая вкусные и питательные пустые тарелки. И ухмылка девушки напротив была настолько паскудной, что не будь я точно в курсе, что никогда не мог с ней встречаться, то точно бы задумался, вдруг я когда-то в прошлом ей досадил. Раз уж взялся рассматривать и мучить себя, то обратил внимание на еду. Да, она снова не напоминала собой ничего настоящего, но была неуловимо другой, цветом, консистенцией и прочими косвенными параметрами. Поставь тарелки из лагеря и отсюда рядом, и случайный наблюдатель бы с трудом отделил их друг от друга, не начав тщательно копаться ложкой. Надеюсь, здешняя еда хотя бы не такая противная, как лагерная. Я почувствовал, как под столом меня кто-то тронул за ногу. Не со стороны Рюнхат. Моя вынужденная соседка. Я даже не обратил на нее внимания. Желание рассматривать здешних пигалиц было крайне мало, особенно зная их к нам отношение. Обернулся к ней. Простоватая девушка, не слишком в моем вкусе. Круглое и плоское лицо подчеркивалось очень аккуратным носиком, бывшим некой жемчужиной посреди океана обычности. Прямые, очень короткие под мальчишку из сине-черные волосы не делали ее женственней. Скорее я бы в обычной обстановке мог принять ее за парня, если бы не знал, что здесь их быть не может. И тут же рассмеялся про себя. Столько парился в лагере, а теперь спокойно понял, почему все мои страхи были беспочвены. Ведь все автоматически думали так же обо мне, как и я сейчас. Она агрессивно поглощала еду и сделала вид, будто только сейчас заметила мой взгляд на нее и обернулась. На лице играла ухмылка, но серо-карие глаза были кристально спокойны. «Что, кушать хочется? Надеешься у меня выпросить? С волшебницами едой не делюсь, как и все здесь. Так что гипнотизируй тарелку дальше, уродка». Выплюнула она мне и отвернулась обратно. Я был несколько ошарашен, а потом еще и остальные начали поддакивать ей, мерзенько хихикать и иными способами показывать, что они разделяют ее мнение. И ради чего все это было? Все, что я почувствовал, это удивление. Но я недолго был в непонятках. Девушка нащупала мою руку, что устроилась на коленке, и что-то туда вложила. Я едва заметно, не вынимая это все из-под стола, взглянул. Выглядело как батончик. Дилемма. Вроде как подкинули еды. Но вдруг это все наглый обман. Потому что доверять здесь лучше никому не начинать. Приветствие было слишком радостным и веселым, чтобы у меня сложилось иное мнение о здешнем контингенте девчонок. С другой стороны, может быть, они просто подчиняются приказам и сами по себе не слишком хотят их исполнять, вот так саботируя из-под полы. В любом случае не буду сдавать эту девушку прилюдно. Вдруг она действительно просто хотела немного скрасить это отличное утро. С другой стороны, здесь буквально находится и, или его подобие. В любом случае она может контролировать костюм, спокойно взаимодействует со всеми в дополненной реальности и является здешним командиром. С какой вероятностью здесь не напичкано все камерами, с помощью которых она является всевидящей? Я не знаю, как это должно работать здесь, но для меня всякие из фантастики — это всегда суперкомпьютер с огромным количеством возможностей для наблюдения. И даже если здесь есть слепые места, тяжело считать таковым слитые воедино бараки и столовую. Но батончик все же протолкнул в рукав. Если бы этот костюм мог считывать абсолютно все, то я бы давно был далеко не здесь, а возможно в местном суде, или на кладбище. Ночью я не думал об этом, но проснувшийся и начавший работать на полную мозг подкинул мне лишний повод для проступившего на спине холодного пота и внутренней дрожи. И все же я идиот, и это, похоже, не лечится. Но выдуманные мной же опасности огибают меня мимо. Значит ли это, что их и не было никогда? Я думал, делиться ли этой сомнительной пищей с Рюнхат. Решил, что это стоит сделать. Если что, вдвоем пострадаем. Она, конечно, будет иметь полное право дать мне по голове за такие сомнительные подарки, полученные от незнамокого. Но думаю, простит мне такую глупость, если это окажется ловушкой. Жаль, не могу ей никак сообщить, что не стоит этой пище доверять. Под аккомпанемент ложек, что стучали по металлическим тарелкам, осторожно разломал батончик под рукавом, даже так стараясь уменьшить звук, а то он выглядел как то, что очень любит шуметь на изломе. Взглянул на Рюнхат. Она что-то настойчиво гипнотизировала в другой стороне, или же, может, погрузилась в свои мысли. Но в любом случае, одну из рук она также держала под столом, второй же удерживала голову, этим как будто говоря всем окружающим: «Я вас знаю меньше суток, но как же вы уже в печенках сидите?» Рюнхат никак не переменила выражение лица, когда я положил половинку в ее руку, как будто знала, что я так сделаю. Это напрягало. Она и мысли читать умеет, или это лишь случайность? Нужно будет в безопасной обстановке без лишних ушей выяснить нормально, на что она способна. Потому что я просто не знаю, чего от нее ожидать помимо физической подготовки. Хотя в данной ситуации нам и этого хватит. Прозвучал определенный сигнал, после которого все девушки начали надевать шлемы. Я же, погруженный в свои мысли, был к этому совершенно не готов, за что форма наградила меня полезным для здоровья электрошоком, а костюм начал сам управлять моим телом и сделал все сам. Я готов был поклясться, что и получает удовольствие от этого, потому что это больше напоминало прелюдию к пыткам у садиста. Медленно распространяющаяся боль, что резко делает скачок в различных местах, или же тот, а скорее та, кто ее создавала, была абсолютно конченной стервой. И как в насмешку, все поле зрения заполонил распорядок дня. Разумеется, я не мог никак ориентироваться в пространстве, но это было и не нужно. Мной шагали за меня. Это было крайне унизительно. Как будто меня обесценивали, обращаясь как с каким-нибудь беспилотником. Только подселив в этот самый беспилотник самосознание, которое ничего не может изменить и нужно лишь, чтобы оператор упивался своей властью. Но я подавил внутренний протест, который подзуживал меня окончить этот балаган прямо здесь, не принимая во внимание, что я даже не знаю, смогу ли снять форму до того, как эта искусственная стерва перехватит контроль и вернет все на место. А без секции я здесь ничего не поделаю, если не хочу только распасться на две не очень красивые и ровные части. Попробовать собрать какое-нибудь заклинание на коленке, звучит как вариант. Конечно, слова связки я штудировал некоторое время, но, к сожалению, я пал жертвой недостаточной фантазии. Всегда умел лишь за другими подсматривать и воровать идеи. Стоящий перед глазами распорядок дня не подразумевал такого дикого понятия, как свободное время. Завтрак, тренажерный зал, стрельбище, обед, командное взаимодействие, теория современной городской войны, ужин, политпросвещение, отбой. Внушительно, особенно сравнивая с несуществующим распорядком лагеря, где все зависит лишь от тебя самого. Но, не скрою, что меня заинтересовали некоторые пункты, особенно политпросвещение. Наверняка все, что там будет правдой, является лишь с огромной натяжкой. Но даже так, информационная изолированность лагеря бесила. Правда, это место не сильно от него ушло в этом плане. Нас выстроили, а после сформировали две шеренги, которыми мы и пошли дальше. Не знаю, как с остальными, но лично я самостоятельно не сделал ни единого шага. Лишь дополнительная порция освежающего электрошока долбанула в районе лопаток, когда мне взбрело в голову не дать костюму шагать за меня. В этом скоротечном сражении я проиграл. А на экране, все еще перекрытым распорядком, который я понятия не имел, как убрать, высветилась надпись, обещавшая мне кары за попытки неподчинения. После этого поле зрения очистилось. Нас с Рюнхат поставили впереди всех, назло остальным, и аргументировала это тем, что потерять 5 человек в настолько тепличных условиях равносильно смерти всего отделения на задании. Так что, как единственные оставшиеся в живых, мы идем впереди и ведем остальных всю эту неделю. Я аж слышал, как у некоторых стираются зубы в пыль от того, насколько они хотят высказаться, но почему-то не могут. То ли издержки дисциплины, то ли у них, как и у меня недавно, огромная надпись, обещающая все кары мира, если кто-то что-то вякнет. Чувствую, либо девчонки проглотят это унижение, либо нас с Рюнхат придется ночью собирать по частям, если наши двери опять случайно не закроются. Я был не против идти впереди, иногда бросая любопытные взгляды по сторонам. Соисталось бы исчезнуть и оставить нас с Рюнхат на правах младших командиров, что должны вести ораву озлобленных на нас девушек в тренажерный зал. Но она спокойно шла впереди, почти неотличимая от человека, и занималась по большей части капанием на мозги, крайне гуманистическим при этом. Встречались такие фразы, как «даже потеря одной из вас может стоить успеха всей операции», «самопожертвование» и прочие бессмысленные смерти могут себе позволить только волшебницы, «не так страшен провал, как потеря половины состава». Мне почему-то казалось, что это лишь игра для благодарных слушателей в виде нас с Рюнхат. Или я просто не понимаю, как может сочетаться стремление сберечь всех и лишение имени за провал. Было время как следует рассмотреть саму аватару искусственного командира этого войска. Пусть ее форма и выглядела подобно всей остальной, черная, с ярко выделяющимися почти везде пластинами брони, но по ней проходило множество зеленых прожилок в виде бесчисленных прямых линий, дающих некий ореол, если не мистики, то какой-то запретной красоты. Волосы были такими же смешанными, в такт броне, по большей части черные как смола, но со встречающимися ядовито-темно-зелеными локонами, спадающими до лопаток, где расположилась винтовка, которую иначе как парадной не назвать, слишком уж она отличалась в сторону некоего изящества от бандуры, что тащили мы, аккуратная, тщательно вычищенная, если так вообще можно сказать о голограмме. Разглядеть ее лицо возможным не представлялось по очевидным причинам, ведь она даже не пыталась к нам обернуться, ей это было незачем. Но сама не подозревая, она устроила мне крайне изощренную пытку. Ее попка не могла полностью скрыться даже бездушием военной формы. Кое-где проступающие контуры в сочетании с постоянным движением могли натурально свести с ума. А если еще сверху прибавить обтянутые формой бедра, на которых сзади не было бронепластин, даже здесь невозможно отдохнуть от прекрасного пола. Мне, разумеется, никогда не надоест пялиться, но кроме визуального наслаждения это также доставляет почти физическую боль, ведь все так близко, но при этом неумолимо далеко. Особенно когда знаешь, что у всех половая жизнь лучше, чем у меня, учитывая ежедневные оргии в медкорпусе после массовых воскрешений. Руки непроизвольно сжались в кулаки от вселенской несправедливости. Тем временем, сквозь одинаковые коридоры, отличающиеся лишь указателями направлений, мы пришли к мощной двери. И продолжала изображать из себя настоящего человека и потыкала в панель, что была на стене неподалеку, в центре очередного шестигранника соты. Дверь резко открылась, очевидно не из-за ненастоящих нажатий. Но, кажется мне, что с таким уровнем притворства, я рано или поздно стал бы ее воспринимать как настоящего человека, к чему она, наверное, и стремится всеми этими действиями. Гурьба девушек с нами во главе зашла в то, что я бы назвал логовом Гервины. Именно так выглядело то, что я увидел после невероятно долгого мгновения темноты, вскоре разогнанной автоматически включившимся белым освещением, потому что она бы точно предпочла бы жить тут. Правда, странным было то, что абсолютно все тренажеры были одинаковыми, но если не рассматривать их по отдельности, а в общем, то складывалась совершенно иная картина. Но, перво-наперво, нас провели к стеллажу, где мы оставили свои винтовки, и своим звонким дружелюбным голоском сразу пообещала судьбу страшнее, чем смерть тем, кто по завершению занятия попробует взять чужое оружие. Вот это уже больше походило на армию, которая была у меня в голове, хотя я скорее в кадетском корпусе, чем там. Мы вновь выстроились перед ней на свободном месте, рядом с которым стояли отдельно два тренажера, обращенные к остальным. Кажется, я знаю, что сейчас будет. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять, для чего мы с Рюнхат должны были идти впереди. Нас же загонят и сюда. Правда, неужели и не знает, что мы с Рюнхат не робкого десятка в этом отношении? Уж чего я теперь точно бояться никогда не буду, это качалки. Или же она наоборот старается еще больше унизить своих воспитанниц. Но зачем? Я старался не думать о варианте, где окажется, что их физическая подготовка на голову выше нашей и позориться здесь будем мы. Ну, как я и подозревал, нам любезно предоставили право, перетекающее в обязанность, вести сегодняшнюю тренировку, своим примером показать остальным вершину, к которой нужно стремиться и прочий бред. Учитывая с трудом сдерживаемые смешки девушек, на которые и не обращала внимания, все так, как я и думал, все заняли свои места. На меня с Рюнхат глядело множество любопытно предвкушающих взглядов, ждущих нашей боли. Ну, это мы еще посмотрим. Упражнения менялись, тренажер трансформировался сам по себе, перетекая теряющим форму металлом, чтобы принять иную, и все продолжалось. К чести, и она не пыталась никак мешать, а ведь могла, чтобы подыграть своим воспитанницам, предвкушающий взгляд которых постепенно сменялся удивленным, а после и легким страхом. Особенно после того, как начались первые вскрики боли. Да, я погорячился, считая, что в этом отношении мне все по плечу, но я скрипел суставами, сжимал зубы и все равно поднимал железо, опускал железо, удерживал железо на весу, все на свете грозило превратиться в сплошное железо. И с какого-то момента некоторые девушки начали сдавать. Неумолимо бьющий свет подчеркивал жемчужины, стекавшие по их щекам, но никто не прекращал упражнения. С трудом выкраивая время на наблюдение, я замечал некий момент, определенный щелчок в движениях, которые изменялись. Контроль перехватывала и заставляла заниматься и выполнять столько, сколько считает нужным, не прекращая отсчитывать номера повторов и подходов. Самую капельку, но мне было жалко их, но лишь каплю, ведь они хотели увидеть эту картину на наших лицах. Легкий взгляд в сторону Рюнхат показал, как могу сейчас выглядеть я, уставшим, красным от прилившей крови, с дорожками пота по бокам, но точно не изнывающим от боли. И в конце, на каком-то странном упражнении, где нужно было стоять в определенной позе, пока мышцы не перестанут держать, и начало говорить в сторону девушек, что они сплошное разочарование и худшие из всех, что когда-то были под ее началом, что их мечты и амбиции не стоят ничего, чеканила словами оскорбление за оскорблением, приправляя обещаниями все исправить своими руками дать им силу, дать возможности, подарить будущее, в котором они обязательно отыграются за все. И девушки слушали ее с пустыми глазами, смотрящими сквозь все сущее, будто бы прямо сейчас их сознание далеко не здесь. От этой картины я против своей воли сглотнул. На этой стрёмной ноте занятие в тренажерном зале окончилось. Дальше стрельбище, на котором нам точно обеспечит позор, но зато я впервые в жизни постреляю. Глава 17.63. Стрельбы. Понятие «отдых», как я понял, здесь не существовало. Никакой передышки после тяжелых занятий, которые, очевидно, были за пределами физических возможностей большинства девушек. И то, что их мышцы насильно заставляли работать и дальше, не скрашивало ситуацию. Пусть костюм и мог лечить, но мой дилетантский взгляд это того явно не стоило. Впрочем, мало ли какая химия применяется здесь. Помню, как отец рассказывал, что был в советской армейской аптечке один укол, после которого человек 3 дня мог работать на пределе сил. Врал, наверное, но в этой реальности я был готов поверить и в более сильное вещество, которое мне точно не полагалось, не знаю как остальным. Лишь явно чувствовалось, что костюм эффективно отводит тепло, не давая телу перегреться. Ну хоть за это спасибо. В конце занятия мы все взяли обратно свое оружие. Я угрозу этой воспринял максимально серьезно, так что запомнил кусок номера винтовки, который был выбит на прикладе и, собственно, где я ее поставил. Тяжело не подчиняться требованиям, когда ты одет в примечательный костюмчик с удаленным управлением. Руки с трудом подняли вмиг потяжелевшую винтовку и разместили за спиной. Боюсь, я в этот момент напоминал робота даже больше, чем те девчонки, которые сейчас были на управлении. Неестественность их движений вкупе с малоэмоциональным лицом и плохо реагирующими на окружение пустыми глазами создавали эффект зловещей долины. Увидь я одну из них на земле в темной подворотне, то рисковал бы потерять сознание от страха, а то и что похуже сделать. Сейчас же от этого хоть и коробило, но я, к сожалению или к счастью, стал более толстокожим по отношению к стрёмным явлениям. Те же, кто двигался сами, мало от них отличались. Это ощущалось на неком примарном уровне, что не мог описать это мне самому понятными словами. Просто сразу была ясна их общность. И то, как мы с Рюнхат отстояли от них на огромном расстоянии. Я случайно встретил ее взгляд, что выражал странную палитру чувств, как будто бы она жалела окружающих. А стоило ли их жалеть, хотел бы я спросить у нее в приватной обстановке. Но, нам, к сожалению, такую никто не даст. Итак, что же я вижу? Наши друзья из лагеря почти не запыхались от полного цикла тренировок. Сильно преувеличивало и наши возможности, а вы все еще полагаетесь на мою помощь. Правильно делаете. Ничтожество с крохами магии, которую нужно буквально выжимать из ваших тел по каплям. Припечатывала она их, совершенно не испытывая никакого подобия жалости. Возможно, в нее такой ненужный программный код никто и не вкладывал. Но после этого настроение в строю быстро переменилось, а в воздухе повисло горькое чувство зависти и при этом презрения. Частично я понимал, что эта любительница черно-зеленого просто давит их в момент слабости, забивая в них кайлом и саперной лопатой те мысли и чувства, что необходимы лично ей. Но это ведь не значит, что прямо все должны были поддаться ее словам. Не значит же, выходили мы уже в другом месте, пройдя в противоположном направлении. Неотличимая от стены дверь, которую я даже не заметил поначалу, открылась с шипением воздуха и небольшим скрипом шестеренок, сразу давая понять, что такое усиление, по сравнению с обычными дверями, не ставит куда попало. Это место было полигоном. Огромный полый параллелепипед, на потолке и стенах которого, прикрытых плохо достающим дотуда освещением, вспыхивали и затухали различные разноцветные огоньки. Освещенная же часть была тем, что сразу можно было назвать стрельбищем, даже с учетом того, что я их видел только в фильмах, и на них это походило мало. Но суть оставалась той же. Отдельные, ограниченные от других места со столиками, даже слишком ограниченные, даже сверху, превращая их таким образом в прозрачный гроб, и стоящие вдалеке мишени людей. Я впервые стал задумываться, против чего же будут бороться эти курсантки в будущем. Но все же списал на то, что аномалии же тоже люди по виду, по крайней мере те, что я видел. На каждом столике присутствовала маленькая овальная часть, но подробнее отсюда было не разглядеть. Впрочем, и быстро дала отмашку занимать места в соответствии с позицией в колонне. А так как никаких изменений в нашем порядке не было, то я и Рюнхат заняли первые и вторые места. Овал, на котором проглядывались различные пазы и наоборот, выдающиеся вперед части, явно был очень важен. Это быстро обнаружилось, когда руки без предупреждения сами совместили этот прибор и винтовку. И явно ненавидела что-то объяснять новеньким, ей было проще просто все сделать все самой. Или же она просто совсем не желала тратить на нас хоть одну лишнюю секунду, ведь мы здесь лишь временно. Но каждый раз действия ей раздражали не на шутку. И даже протестовать бесполезно, что самое обидное. На секунду на маленькой цифровой прямоугольной панели, что выделялось на фоне серебряного цвета цельнометаллического оружия, проступили непонятные надписи, что вскоре стали словом «готов». Вижу, все разместили мобильные преобразователи, в этот раз даже обошлись без жертв, заговорил динамик внутри прозрачного гроба, который закрылся за моей спиной, но открылся спереди, а столик, на котором лежал этот самый преобразователь, сложился в пол. Надеюсь, вы выжили достаточно магической силы, чтобы мне не пришлось администрировать в вас боевые препараты. Я не устану повторять, что под моим надзором вы будете выполнять абсолютно все мои требования, даже если вы физически на это не способны. Режим первый, тепличные условия, начали. Перед глазами появилось перекрестие прицела, стоило ей только отдать эту команду. Я несколько секунд с удивлением и даже с неким благоговением смотрел, как крестик плавно двигается, улавливая каждое движение ствола. Но все же решил сделать самое интересное, а именно, выстрелить. Мишень девушки неподвижно стояла на приличном расстоянии, в оценке которого я всегда был слаб. Странно, что контроль ей вообще исчез. Видимо, ей было глубоко все равно на мои результаты, в чем я не был особо удивлен. Она лишь выдала мне игрушку, оградила со всех сторон, чтобы на случай, если у меня с головой не все в порядке, не было лишних жертв, и оставила заниматься чем хочу. Максимум, чью чужую мишень я поврежу косым огнем, это мишень Рюнхат, на которую ей тоже было все равно. Она немного непонимающе пыталась разобраться, а как из этого вообще стрелять. Пусть я никогда не видел работу здешнего оружия, но шлем любезно предоставил инструкцию по эксплуатации, будто поняв затруднения своего владельца. Все было довольно просто, как и ожидалось от массового оружия. Нажми сюда и выбери режим стрельбы, пока не выбрал, стрелять не сможешь. Одно нажатие, одиночный, два, автоматический. Выбрал первый для начала. Разместить одну руку на крепко закрепленном сбоку овале, там же и была заветная кнопка открытия огня. Мне уже не терпелось посмотреть на результат. Так что я, не теряя больше времени, навел перекрестие на мишень. Орудие немного подрагивало в еще не до конца отошедших руках, и это было заметно по колебаниям прицела. Упер его в плечо до предела и сделал выстрел. Первое, что почувствовал, это неприятную, но терпимую тянущую боль, что шла от моей руки, казалось бы, до самого сердца. А потом, без какой-либо отдачи, орудие плюнуло из себя маленький сгусток, причудливо скомпонованного, но не смешивающегося черно-голубого цвета. Заметен он был не потому, что медленный, скорее всего, он был быстрее пули, а благодаря болиду, следу, остававшемуся после него некоторое время и развеявшемся в воздухе. А спустя пару секунд со стороны Рюнхат пролетело нечто подобное, только однородного светло-голубого цвета. И, скажем так, это внушало и заставляло немного пренебрежительно смотреть на очереди маленьких пчелок, что разбирали в реальном времени мишени курсанток. Потому что у Рюнхат от мишени тоже не осталось ничего. Хотя, если принять во внимание то, что это может и не быть оружием против аномалий, не думаю, что кто-то будет, держась за оторванную выстрелом руку, радоваться, что его хотя бы не испарило на месте, а так, всего лишь инвалидом сделало. Возможно даже, что наша эффективность была чрезмерной. Режим второй, пылевая буря, начали. Сказала ей без очередных оскорблений, видимо, в таких условиях все уничтожили мишень. Агробик быстро поменял микроклимат, и я ощутил непередаваемый жар ветра, что хотел одним своим прикосновением отправить в глубокий нокаут от перегрева. Несуществующие в реальности, но такие ощутимые аугментированные в дополненной реальности песчинки игриво застлали все поле зрения, давая видеть мишень урывками, а перекрестие прицела начало предательски барахлить, предупреждая о сложности визуальной оценки цели. Решив избавиться от мельтешащего перед глазами ненастоящего песка самым простым способом, я столкнулся с тем, что шлем теперь прочно прописался на голове. Да, я тоже не люблю жуликов, но есть же пределы всему. А тем временем не настоящий песок понемногу, но старался забиваться внутрь костюма через шею. Учитывая, что моя грудь, к сожалению, уже не мужская и бесчувственная, сочетание создавалось отвратительное, и никому не желаю это испытывать, даже злейшему врагу. Мозг сделал робкое предположение, что это закончится, если все уничтожат мишени. Ну или упадут в обморок от поднявшейся температуры, не удивлюсь такому исходу. Я падать не хотел, а потому постарался, продираясь через искусственные помехи, зарядить магическим снарядом туда, куда надо. И получил сообщение о сбившемся микрокомпьютере монопреобразователя. Я понимаю, что это якобы тренировка, на которой явно нужно отрабатывать любую ситуацию, но я не верю, что здесь изготавливают настолько чувствительное к природным условиям оружие. Но в любом случае, следуя инструкции, запустил процесс восстановления, который завершился меньше чем за секунду, хоть это хорошо. Вновь прицелился, с трудом ориентируясь по сбоящему прицелу, и ему явно не помогало то, что мне явно становилось не слишком хорошо. Сколько они температуры врубили, не должно настолько быстро становиться плохо. Но все же пальнул. Послышался треск испарившейся мишени, но информация на шлеме считала совершенно иначе. Пылевая буря поглотила энергетический снаряд, цель не была поражена. Мне захотелось кого-нибудь ударить, кого-то черно-зеленого, потому что мне показалось, будто этот выстрел последние силы отобрал, здесь вообще можно как-то урезать его мощность, но я все же, повинуясь указаниям, разнес вдребезги мишень снова, как только она восстановила целостность. И, как я и предсказывал, филиал ада закончился. Костюм врубил охлаждение, и мое тело погрузилось в полное блаженство. Скорее всего, сравнивая с тем, что было до искусственной пылевой бури, отличий было мало, но все познается в сравнении. От навалившейся усталости, которая лишь усилилась после выстрелов из орудия, я поставил его на землю, как трости немного навалился. Не настолько тяжелый, не согну пополам, подумалось вдруг. Дальнейшее походило на изощренную попытку довести все до абсурда и той грани, за которой абсолютно все вверенное это и подразделение будет небоеспособно. Ну а как еще понимать, что на смену пылевой бури пришла метель, во время которой отказали системы костюма, и он теперь даже не пытался хоть отдаленно мне помочь, а наоборот делал вид, что заедает. А может и не делал, ведь местный климат-контроль прекрасно нагнал дубака, от которого зубы бы застучали даже у опытных полярников. Внезапная разгерметизация на космическом корабле и борьба за очередной выстрел в условиях пониженного давления, при котором воздух просто отказывался вдыхаться. Такая же внезапная жесткая посадка на планету необитаемого класса с давлением уже в несколько раз выше обычного заставляла глаза пытаться покинуть свои отведенные места, а кровь жечь так, будто бы она закипает. И разумеется, во всех этих случаях какая-то система в костюме, шлеме или винтовке отказывала напрочь, и ее требовалось восстановить. Если бы не вынужденное копание в инструкции, наверняка я бы легче переживал эти подарки судьбы, но что есть, то есть. По итогу в конце ощущал себя прескверно. Хотелось просто упасть и больше не подниматься ближайшие сутки. Но на одном упрямстве, возможно с щепоткой магии, я продолжал стоять и двигаться самостоятельно. Благо сейчас должен быть обед. Наверняка этого времени мне не хватит, чтобы оправиться от всего этого, но, буду честным, его не хватит никому из присутствующих. Потому как я бы ни на йоту не преувеличил бы, назвав этих курсанток боевыми зомби. Теперь уже вообще все не показывали ни единой реакции на раздражители. Только я и Рюнхат держались огурчиками по сравнению с остальными. Я же говорила, что сегодня только двое живых. Мне показалось, или эта жестокая машина только что сиронизировала, остальные сейчас без сознания, но оно мне и не нужно, чтобы вбить в них рефлексы и то, как надо вести себя в боевой обстановке. Им даже прием пищи не нужен, ведь мне придется тратить ресурсы на то, чтобы вывести их из комы, пусть лучше будет так. У вас же есть по половине батончика, что передала одной из Вастемирия. Давайте, вытаскивайте и проводите прием пищи. Вам хватит. Значит, она знала все, просто не посчитала нужным прерывать это начинание. Ну да, ведь теперь она успешно лишила нас и обеда, раз у нас есть с собой еда, а все остальные сейчас скорее в списке небоевых потерь, чем в составе курсанток. Я с некой ненавистью вцепился в это изделие из неизвестных мне продуктов светло-пшеничного цвета, стараясь растягивать его даже не для того, чтобы мне самому показалось, что я вполне неплохо поел, а чтобы оттянуть время. Рюнхат, переглянувшись со мной, также начала медленно грызть чрезмерно малое количество пищи, что у нас было, и было наплевать на наш молчаливо хрустящий протест, ведь она решила рассказать немного о той девушке, явно давая понять, что она ее любимица. Да, Тимирия такая выносливая, крепкая, но при этом добрая девушка, что я удивлена, что она все же отсеялась с вашего отбора. Умудрялась она говорить без тени эмоций, что ожидалось от машины, но при этом можно было прочувствовать, что она хотела бы их сейчас испытывать. Видимо, все же не хватило ей чего-то. И сейчас, имея перед глазами мое отделение и вас, понятно, насколько силен разрыв. Вот и остается им нападать лишь толпой. Так было, так есть сейчас, и так будет. Когда я наконец вытравлю ненужные качества из Тимирии, сделаю идеальным инструментом современной войны, то с каким же наслаждением она будет отрывать вашим бунтующим коллегам головы, каждый раз вспоминая эту неделю с вами, которая никогда не забудется, уж я позабочусь. И все остальные будут такими же замотивированными девушками. Пусть век их будет короток, но надеюсь, что они успеют убить достаточно отступниц, прежде чем умрут сами. Я не хотел прерывать ее, ведь она, по какой-то причине, решила побыть откровенной, пока мы находимся наедине в окружении ее курсанток. Значит, все-таки спецназ для того, чтобы убивать волшебниц. Примерно теперь понимаю, зачем меня отправила сюда Ульяна. Хороший такой посыл в виде того, что мне не стоит мечтать о дне, когда я покину лагерь, ведь после него ко мне в любой момент может вломиться толпа этих полузомби и расстрелять. Скажем, за то, что я не того пола или нелегал. Я почувствовал себя бьющейся на жестком крючке рыбой, который рыбак дает порезвиться из остатков своего гуманизма, но который в любой момент может выдернуть. Глава 18.64. Принимаю на себя прямой контроль. Заканчивайте уже это представление. Некоторые могут и за секунду управиться с 10 этими батончиками, и потом жаловаться на то, что прибавили в весе. Благо, с составленным мной лично расписанием это практически невозможное событие. Начало и торопить нас, жаль, оставалось еще примерно половина этого несчастного батончика, чтобы и дальше выигрывать время на передышку. Все равно сейчас ваши тела не понадобятся, лишь мозги, если они у вас все же есть. Обычно это не доверяется кому-то со стороны, но это будет лишним рычагом для моих подчиненных, что они настолько слабы. Я не догонял, что она имеет в виду. Расписание я смотрел не так уж и давно, чтобы оно выветрилось из памяти. И сейчас, согласно ему, у нас должно быть командное взаимодействие. И что-то и не спешило будить остальных девчонок из их пограничного состояния. Как бы они так ни умерли, кома — это уже для меня достаточно страшно. Особенно в сочетании, что и на это плевать, скорее даже ей так лучше. Зал начал преображаться, подобно тренажерам в предыдущем, но на этот раз это все смотрелось монументально в своих масштабах. Прозрачные гробы складывались и уходили вниз, поле и стены очищались от нагара промахов, что отвратительно смотрелись на свету, и так продолжалось, пока площадка не стала идеально ровной, а после с потолка выдвинулись ровные ряды прожекторов, которые казались каким-то особым проявлением магии, поднимали из ровной поверхности быстро отрисовывающийся индустриальный пейзаж, который походил для меня на некий футуристичный офисный комплекс. Перед нами же с Рюнхат из пола на небольших платформах взлетели шлемы, более защищенные на вид, чем наши. По ним то и дело проходили сверкающие линии, подчеркивающие их в чем-то хищный дизайн. Проведем тогда сразу оба занятия. Я не собираюсь обучать вас, говорить, что делать правильно, а что нет, потому что вы не имеете к моему подразделению никакого отношения, а в самой плохой ситуации знания, которые я вам могу дать, могут быть использованы потом для дискредитации и потери тактического преимущества отрядов планетарного надзора. Но все же некоторые вещи утаить невозможно, и заинтересованным лицам о них известно и без утечки от вас. Надевайте модель -413 и поймете все сами. Было не слишком много уверенности в моих руках менять шлем, который мог устраивать спам-атаки по одному требованию и на более навороченную модель. Мало ли что он может сделать. Вдруг он микроволнами мозги поджаривать умеет? Кажись, читал о таком в какой-то книжке. Но краем глаза увидел, что у Рюнхат не возникло никаких задержек с этим, и не захотелось тупить от неуверенности у нее на виду. Вляпаюсь я с такими действиями когда-нибудь туда, откуда уже не выбраться живым. Но сейчас молился на то, что сейчас все будет в порядке. Мигнувшая на мгновение отчетливая реальность все еще пустого пространства, безо всяких иллюзий, проекция, самое главное, без ИИ, быстро сменилась новой подделкой. Интерфейс шлема значительно отличался в сторону усложнения. Я с тем-то не освоился, а здесь буквально все было другим. Я поделю вас на две команды, раз сегодня в сознании осталось только два потенциальных оператора. Так что сперва будете воевать против друг друга. Тоже полезный опыт, да и так быстрее освоитесь с управлением. Когда переубиваете своих солдат, можно уже и проводить совместные действия. Приготовьтесь, будет больно и крайне непривычно. Подключение через 3, 2, 1. Мозг пронзили многочисленные сигналы, которые он не был в силах интерпретировать. Появившаяся двойственность быстро расширяла свой ареал, вместе с болью, которая не была моей. Но все равно, я согнулся от проведенным по нервам сигналом и противно захрипит. Отвратительно, это было просто отвратительно. Стоит отдать ей должное, я уверен, что блеванул бы, если бы сделал это на полный желудок. В интерфейсе шлема появилось множество новых строк с буквенно-цифровыми обозначениями, и они начали по очереди разворачиваться, будто бы меня решили пожалеть и не спаливать мозги за один присест, а лишь постепенно. Зрение раздвоилось, расчетверилось и так далее. Подключались ощущения, при этом абсолютно все. Не нужно было гением, чтобы понять, что и делегировало нам свои полномочия.